Глава 53. Лиам. Что я делаю? Хочу снять с тебя это чертово платье, сорвать трусики, перегнуть через стол и жестко трахнуть. Хочу сказать я, смотря на прекрасное пылающее лицо Самар. Она сильно возбуждена. Я чувствую это по жару, исходящему от ее такого податливого в моих руках тела, по тяжелому дыханию. Вижу все по ее полуприкрытым глазам. Но она просила без секса и даже поцелуев. И я согласился. И теперь понимаю, какую, блядь, огромную ошибку я совершил. Как ее можно не целовать, особенно когда она так на меня смотрит? Как не хотеть ее трахнуть после всего, что мы с ней только что обсуждали? Она не будет целовать меня первой, потому что эта девушка вредная и упрямая и любит дразнить меня. Я мог бы тоже раздразнить ее сейчас и оставить неудовлетворенной, чтобы она больше так не делала, но я не хочу. Я хочу, чтобы она всегда со мной кончала. Без поцелуев, начинает Самар. И секса, я помню. Наши губы всего в дюйме друг от друга, и я чувствую на своих ее горячее сбившееся дыхание. Уверен, ее губы сейчас вкусные и сладкие от вина. Я бы с удовольствием обвел их языком, после чего просунул бы язык в этот прекрасный пухлый рот. «Я бы хотел получить честный ответ на мой последний вопрос», — говорю я, чуть отводя ее голову назад и касаясь губами жилки на шее. Вижу, как Самар нервно сглатывает, и чуть улыбаясь, целую ее выше, в ямочку за ухом. Я знаю, что это ее эрогенная зона. На смуглой коже тут же появляются мурашки. Помимо честного ответа, я бы хотел провести рукой у нее между ног, чтобы ощутить на пальцах ее возбуждение. Надавил на клитор, обвел по кругу, ввел в нее один палец, второй и быстро довел до оргазма. Или медленно, чтобы... «Какой?» — выдыхает Самар, прикрыв глаза и прерывая мою фантазию. Я опять отвлекся. «Посмотри на меня», — прошу я, и она тут же распахивает свои большие карие глаза. Такая послушная. «Почему ты сейчас одна?» «В каком смысле?» Она хмурится, и я целую ее в образовавшуюся между бровей морщинку и улыбаюсь. «Почему ты вольная птица? Ты же такая охрененная!» «А!» Сам заливается краской и смотрит на меня как-то растерянно и смущенно. «Не знаю. Вокруг сплошные идиоты. А может, ждут того самого?» Она смотрит на меня пристально и облизывает губы, после чего отводит взгляд. Во мне что-то ёкает от этого взгляда. Она еще никогда на меня так не смотрела. «А почему ты ни с кем не встречаешься?» — спрашивает Самар с любопытством. И я понимаю, что в горле у меня ужасно пересохло. «Не знаю», — отвечаю хрипло и прочищаю горло. «Наверное, тоже жду ту самую». «И кажется, уже нашел». Хочу добавить я, но вместо этого провожу большим пальцем по ее нижней губе. Самар вся дрожит. «Ты опять напряжена, крошка», — шепчу ей на ухо, прижимая к себе ближе. «Я могу помочь тебе немного расслабиться без секса и поцелуев. Позволишь?» Она лишь кивает в ответ, и я чуть задираю подол ее красивого платья. Замечаю черные трусики с бантиком и не могу сдержать улыбки. «Мило». Я касаюсь ее клитора сквозь ткань, и Самар стонет, разводя ноги шире и прижимаясь к моей руке. Твою мать, я сам могу кончить сейчас лишь от одного взгляда на Самар. Она такая растрепанная, такая мокрая, такая готовая. Я продолжаю ласкать ее пальцами, чуть надавливаю, вожу по кругу, как представлял пару минут назад. Этот дурацкий барьер из ее трусиков мне жутко мешает, но я не буду наглеть и прорываться сквозь его пределы. Я же сраный джентльмен сегодня. Самар запрокинула голову и так тяжело дышит, цепляется за меня, кусает свои пухлые губы, которые я сам бы с удовольствием укусил. Как же она сексуально стонет. Боже, Лиам. Я сжимаю челюсти, наматываю на свободную руку ее волосы и тяну вниз, прикасаясь губами к нежной шее. Еще несколько резких и быстрых движений пальцами, и Самар обмикает в моих руках с тихим скриком. Она слишком быстро кончает. Наверное, у нее тоже давно никого не было, и эта мысль меня радует. «Ну как?» — спрашиваю я через минуту, дав ей немного времени, чтобы прийти в себя. «Прекрасно, Лея», — бормочет Саммер и как-то неуверенно кладет руку на мою ширинку. «Блядь, что она собралась делать?» «Я могу тоже, если ты хочешь», — говорит она смущенно. «Почему она всегда так смущается?» Я резко выдыхаю. «Конечно, я не против, чтобы она тоже поласкала меня своей нежной рукой, но мне не хочется кончать в трусы, а потом идти и переодеваться». Я дождусь, когда Саммер отдастся мне, чтобы насладиться ей по полной. И на самом деле мы уже немного опаздываем в одно место. «Нет, крошка», — говорю я мягко, отводя ее руку, и она хмурится. «Мне и так хорошо, правда». «Ладно». Я целую ее в лоб и снимаю со стола, придерживая за талию. Протягиваю ей салфетки, помогая поправить платье и волосы. Я еще ни с кем не был таким заботливым. После секса или других ласк я обычно тут же уходил в душ или просто уходил. Мне было плевать на комфорт своих любовниц. Но с Саммер все по-другому, я хочу заботиться о ней. Она вся такая тоненькая и изящная, словно балерина. Правда, иногда неуклюжая балерина. Она так мне подходит, будто была создана именно для меня. Как такое вообще получилось? Вселенная явно дала сбой. Я столько раз видел ее раньше, но никогда не воспринимал всерьез. Она была совсем ребенком, а я конченным ублюдком. Мне хотелось только оскорбить всех вокруг и сделать больно, но сейчас... Сейчас я бы любовался Саммер весь вечер и больше не думал ни о чем. Было бы здорово, но нам нужно спешить. А теперь поехали, крошка. Тебя ждет второй сюрприз. Я хватаю ее за руку и веду на улицу, не давая опомниться. Какой еще второй сюрприз? Мы так не договаривались, Лем. Тут же возмущается она, а я лишь усмехаюсь. Не договаривались, но он тебе тоже понравится. Мы направляемся в район долины Сан-Фернандо и через 20 минут останавливаемся перед знаменитыми воротами. «Ну и зачем ты привез меня в парк Юниверсал?» — бормочет Саммер, когда я помогаю ей вылезти из машины. «Он ведь уже все равно не работает». «Для обычных посетителей — да, не работает. Соглашаюсь я и подхожу к воротам. Но для нас этот огромный парк будет открыт еще на 2 часа». «Что значит «для нас»?» «То и значит, я кое с кем договорился, и теперь парк полностью в нашем распоряжении на целых 2 часа. И только для нас двоих. Круто, правда?» «Что ты сделал?» — шепчет Саммер, словно не может поверить в услышанное, и прикладывает ладошки к красным щекам. «Ради этого сюрприза мне пришлось просить Пола воспользоваться его обширными связями, а я не люблю просить его о чем-либо». Я был готов заплатить любую сумму, чтобы мне позволили устроить это маленькое уединенное приключение, но денег с меня не взяли. Теперь я просто должен несколько бесплатных концертов для детей-владельцев, ну и должен Шеферу. Но все это перестает иметь значение, когда я вижу ошеломленное, но счастливое лицо Саммер. Именно о такой ее реакции я и мечтал. Люблю, когда она искренне улыбается со мной, даже больше, чем когда стонет от моих ласк. «Саша сказала, ты мечтала тут побывать, и я решил исполнить твою мечту. Я знаю, что с таким же успехом Саммер просто могла приехать сюда в любой день и точно так же обойти этот парк, но она не любит толпу и шум, поэтому так ни разу тут и не побывала. Может, были и еще какие-то причины, о которых Саша не рассказала. В этот момент ворота открываются, и весь парк, словно по щелчку, на самом деле это было запланировано, оживает. Освещается яркими разноцветными огнями и наполняется веселыми звуками. Саммер стоит и взирает на это, задрав голову, словно маленький ребенок, попавший в сказку, и огни отражаются в ее огромных глазах. Какая же она красивая в своей простоте и в этом платье. Мне нравится ее естественная красота, без этого сраного силикона и ботокса. Небольшая, но аккуратная грудь, пухлые от природы чувственные губы, маленький вздернутый носик, россыпь веснушек на щеках. Саммер даже не нужно использовать макияж, чтобы выглядеть привлекательно. Она настоящая красавица. Сегодня определенно лучший вечер в моей жизни. Смотря на ее искреннюю радость, в груди разливается приятное тепло. С этой девушкой я словно становлюсь лучше. Я хочу, чтобы она всегда со мной так улыбалась. Блядь, да ради нее мне хочется свернуть горы. Я беру Саммер за руку и ступаю на красную дорожку. Ну что, крошка, готова обкатывать местные аттракционы и объедаться сладкой ватой?